Он окинул его довольным взглядом. «Шагай по стопам отца, Пол!» «А где вы прослышали про его нервы?» — спросила Анита. «Не представляю себе», — сказал Кронер. «Нам сказал доктор Шеффорд», — обрадованно помог ему Бейер. «Я был при этом сегодня утром. Помнишь, это ведь был Шеффорд?» «Послушай-ка», — произнес вдруг с необычной для себя поспешностью Кронер. «Было и еще кое-что, о чем говорил Шеффорд. Проскинь мозгами, может, ты и это припомнишь?» «О, конечно, правильно, верно. Еще что-то», — забормотал Бейер. Он был озадачен. Он опять похлопал Пола по плечу. «Так, значит, ты себя чувствуешь лучше, а? Вот это главное, вот и чудесно, вот и чудесно!» Доктор Шеффорд тихо отошел от стойки и направился к французскому окну, выходящему на площадку для гольфа. Его шея пунцово сияла над тугим воротничком. «Кстати», — задушевным тоном осведомился Кронер, «где же наш друг Финнерти? Как выглядит Эд? Думаю, что жизнь в Вашингтоне показалась ему менее...» Он запнулся, подыскивая нужное слово. «Менее лишенной формальности, чем здесь». «Вы хотите спросить, моется ли он?» «Могу ответить. Нет», — сказала Анита. «Именно это я и хотел спросить», — сказал Кронер. «Ну что ж, все мы не лишены недостатков. А уж что касается достоинств, то мало у кого их хватает для того, чтобы занять место в Национальном бюро промышленного планирования. Где же он?» «Финнерти, возможно, придет попозже», — сказал Пол. «Он немного устал с дороги». «Ох, а где же мама?» — спросила Анита, пытаясь отвести разговор от Финнерти. «Мама — это была жена Кронера, который он всегда водил на все светские вечера, усаживал с другими женами и не замечал вплоть до того трогательного момента, когда нужно было извлечь ее и доставить домой все 180 фунтов ее живого веса. «У нее неполадки с кишечным трактом», — печально произнес Кронер. Все, до кого донеслось это известие, сочувственно покачали головами. «Обед!» — объявил официант-филиппинец. Одно время появились было сторонники обслуживания столов при помощи машин, но предложение максималистов было отвергнуто подавляющим большинством голосов. Когда Пол, Кронер, Бейер и Анита входили в освещенную свечами столовую, сопровождаемые всеми остальными, четверо самых молодых инженеров из самого последнего пополнения обогнали их и, обернувшись, блокировали проход. Фред Берингер, низкорослый плотный блондин с глазами-щелочками, был, по-видимому, у них за главного. Этот богатый, распущенный и глупый сынок происходил из хорошей семьи инженеров и управляющих в Миннеаполисе. Он с величайшим трудом пробрался сквозь научные дебри колледжа и каким-то чудом проскочил проверку аттестационных машин. В обычных условиях никто бы не принял его на работу. Однако Кронер, который знал его родословную, все же взял его, несмотря ни на что, и направил в Айлиум для прохождения практики. Берингера такое нарушение норм нисколько не смутило. Он воспринял это как доказательство того, что имя и деньги всегда держат верх над системой, и вел себя соответственно, плевал на все и вся. Самое неприятное во всем этом было то, что его наплевательское отношение снискало ему восхищение товарищей по работе, инженеров, которые получили свои должности благодаря усиленному труду. Пол с огорчением подумал, что люди, разрушающие какую-либо систему, всегда вызывают восхищение у тех, кто покорно следует этой системе. Во всяком случае, Кронер продолжал верить в скрытые таланты Берингера, и у Пола не оставалось иного выхода, как сохранять за ним его место, прикрепив к юнцу смышленого инженера для натаскивания. «В чем дело, Фред? Уж не собираетесь ли вы нас ограбить?» — спросил Пол. «Чемпион по шашкам!» — торжественно обратился к нему Фред. «Перед лицом всех присутствующих я заявляю, что вызываю вас на шашечный турнир сразу же после обеда. Филофей Лопель.